Послание стаду верных или кораблю Христову. Известно в двух редакциях и многих списках. Приводимая первая редакция датируется 1673 годом по указанию, что осада Соловецкого монастыря длится уже 5 лет. Уподобление общины верующих или всей церкви кораблю в бурном море, разрабатывавшееся еще отцами церкви, было освоено ревнителями благочестия при самом начале Никоновых реформ. Сравни послание учеников Ивана Неронова, братьев Плещеевых, написанное вскоре после изменения символа веры. Бороздин, страница 89, близкое к посланию Аввакума по символике и стилю. В дальнейшем это уподобление укрепилось настолько, что почти стало частью обиходного языка хранителей старой веры. Послание к верным. От него же страдальца Христова, Аввакума, из пустозерской темницы. Возлюбленные мои, их же аз воистину люблю. Второе послание апостола Иоанна, глава 1, стих 1. Други мои, о Господе, раби Господа Вышнего, светы мои, имена ваши написаны на небеси. Еще ли вы живы, любящие Христа, истинного Сына Божия и Бога, еще ли дышите? Попустил их Христос, предал нас в руки враг. Уж то я, окаянный, достоин ранам сим. Жаль мне стада верных, влающихся и скитающихся в ветреном учении, во лжи человечестей, в коварстве льщения. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стих 14. Да что делать, токмо уповати на Бога рекшего? Не бойся, малое мое стадо, яко отец мой благоизволи дать вам царство. Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. Не сегодня так учинилось, кораблю Христову влайтесе, я же есть святей церкви. Но помяни, что Златоуст говорит, многие волны и люто потопление, но не бойся погрязновения, на камени бо стоим. Аще каменю волны и прирожаются, но в пены притворяются. Каменя же вредить и не может, еже есть Христа. Что делать, братья моя любимая? Потерпим со Христом, слюбится нам, а они постыдятся. Горе им бедным будет в день судный. Судья бо близь, при дверях сотворите кончину веку сему суетному. Горе тому, кто не внимает о прелести последних времен. Зде есть терпение святых. Иже соблюдают заповедь Божию и веру Иисусову. Яко же лествичник Иоанн пишет, аще не вкусиши горчицы и опреснока, не можешь освободитеся фараона. Фараон есть дьявол, а горчицы — топоры и огонь и виселицы. Зде есть терпение святых. Сравни Апокалипсис, глава 13, стих 10. А которые на нас строят, на тех нечего дивить. Дьявол тому виновен, а они были братья наши. Станем, Бога ради, добре, станем мужески, не предадим благоверия. Аще и яра зима, но сладок край. Аще и болезненно терпение до блаженного восприятия. От я-то буди руки да вечно ликовствует, так ожди и нога, да во царстве веселимся. Еще же и голова, да венцы увязимся, аще и все тело предадут огневи, и мы хлеб сладок Троице принесемся. Не убоимся, братья, от убивающих тела, души же не могущих убить, убоимся в вторые смерти, еже есть вечные муки. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28, Апокалипсис, глава 20, стих 6. «Братья моих, здесь со мною под спудом сидят, дважды языки резали и руки секли, они и паки говорят по-прежнему, и языки такожде выросли Божию благодатью. Вот не смеху ли достойно дьявольский умысл, паче же слезам не о нас, но о режущих, горе им, яко в путь Каинов ходиша и влезть в Ламову предашися». Сравни послание апостола Иуды, глава 1, стих 2. «Спаси их, Господи, ими же веси судьбами, не вмени им за озлобление наше, пречистый владыка. Миленькие мои, я сижу под спудом, тем засыпан. Несть на мне ни нитки, токма крест с гайтаном, да в руках четки, чем обесов баранюся. Да что Бог пришлет, и я то с ним, а коли нет, и на и так добро. О Христе Иисусе питайся, наш брат, живой мертвец, воздыханием и слезами, да не лежи душа в теле, а игда разлучиться, и на и так добрь, жив погребен. Воистину и на свободе люди те в нынешнее время равны с погребенными. Во всех концах земли, ох, и рыдание, и плач, и жалость, наипаче же любящим Бога, туго и навет сугубый, душевней и телесней, увы, камось одежем. Прежде того осуждение и прежде мук утомлений вечных, се ныне прибегаем в Твое, владычице, теплое заступление. Предстани нам в помощь и не закосни, всегосподованная небесная царица, госпоже Дева, Богомати. Видя, виждь озлобление людей сих. Сравни книга Исход, глава 3, стих 7. И умоли сына своего, Света, да избавит нас сугубых бед и напастей, еже есть в нынешнем житии и в будущем. Братья, светы мои, простите мя грешного и помолитесь о мне. И вас Бог простит и благословит. И наше грешное благословение, да есть с вами неразлучно, вас и жен ваших, и деток, и домашних всех, целую целованием духовным о кресте, и пад поклоняюся на плесны ног ваших, слезами поливаю. Спаситеся, светы мои, от рода строптивого сего. Деяния апостолов, глава 2, стих 14. И нас в молитвах своих поминайте, а мы вас должны. Спаси Бог за платки, по платку нам прислали закон ради Отец наших и веры ради Христовой. Детей своих учите Бога для, неослабно страху Божию играть не велите. Ох, светы мои, вся мимо идет, токмо душа вещь непременна. Стойте в вере Христа, Спасителя нашего, не ослабевайте душами вашими. Паки мир вам всем и благословение, благодать Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, с вами. Аминь. Жаль их бедных, от гнева погибают. Побили наших о Христе пострадавших на виселицах и огнем пожгли, и в моем дому двоих повесили, и детей было приказали удавить, да не вем, как о увертелись и у виселицы, а ныне и соловки в осаде морят. 5 лет не едчи. Чудно в новой-то их вере родилось. Помилуй их, Христос, бедных, потеряли горюны Христа Бога. Поработилися страстем сего века. Ждет их Христос к обращению, да не обратятся бедные никоньяне, да как хотят. Мы чисти от них, говорили мы им по своей силе, затем умрем о Христе Иисусе, Сыне Божий. Не дорожи мне сим веком, не има мы зде града, но грядущего взыскуем. Послание апостола Павла к евреям, глава 13, стих 4.